Неподвижное солнце. Я же тебя просила не оставлять чашку на столе. Прости, забыл. Но я же просила, чтобы не оставлял. А я тебе ответил, что забыл. Но я же просила. И так до бесконечности. Что-то тупое, недочеловеческое было в этих взаимных упреках, выдававших подспудное, годами копившееся раздражение. Он свою жену терпеть не мог и догадывался, что с ней дело обстоит примерно так же. Оставался сын-подросток, но и сын, всегда принимавший сторону матери, не вызывал теплых чувств. Абсолютная безлюбовность. Окончательно эту неутешительную мысль Игорь Петрович сформулировал по дороге от станции к своей халупе, покосившейся, с облезлой синей краской на бревенчатых стенах, да просто убогой, рядом с немыслимыми, фантазийными постройками новых русских, столь же хамскими и наглыми, как их владельцы. Так бывают собаки, внешне и даже в поведении очень похожи на своих хозяев. С собой он захватил портативный компьютер, чтобы поработать над книгой о нерешенных, а возможно, и нерешаемых проблемах мировой культуры. Его лично занимала проблема соотношения иррациональных и рациональных моментов. Но помимо научных проектов, просто хотелось отдохнуть от домашних дрязг, мелких, скучных и злых, оставляющих чудовищный осадок. Спасало только воспоминание о маме, которая его любила, несмотря на все его закидоны, и целовала в рыжую макушку, а он вырывался и фыркал. «Все равно люблю», — напевал мамин голос откуда-то из-за литейских глубин, и было неколебимо ясно, что с этой любовью не совладать ни времени, ни смерти. Проходя к своей даче по соседней улице, где был поворот прямо к нему на участок, он обычно очень рассеянный и не замечающий дороги, внезапно углядел развалюху, похожую на его собственную, тоже стоящую в окружении наглых соседей, зубчатыми каменными башенками и внушительными бетонными заборами. Он припомнил, что в этот голубенький домик они с мамой часто наведывались в его детстве. Тут жила мамина приятельница, Полина Михайловна, тоже медичка, к тому же работавшая с мамой в одной поликлинике. Она сразу сажала Игоря за стол на веранде или в саду, наливала какого-то особенно ароматного чая. Игорю он не нравился, и накладывала ему варенье из райских яблочек, собранных в своем саду. Варенье ему тоже не нравилось, и он, настороженно косясь на оживленно беседующих Полину Михайловну и маму, отставлял розетку в сторону, приторное какое-то, и жевал кусок хлеба. Вот хлеб был вкусный. Иногда из своей комнаты выбегала дочь Полины Михайловны, Катя, быстро хватала что-то со стола, пряник или конфету, и убегала к себе, почти не взглянув на Игоря. Он был еще школьник, девятиклассник. А она готовилась поступать на художественно-графический факультет педагогического и корпела над рисунком. Игорю эта выбегающая на минутку девушка, пышноволосая, тоненькая, темноглазая, казалась существом с другой планеты. У нее уже была какая-то своя, взрослая, захватывающая жизнь, и он ждал ее появления всегда с таким напряжением и пылом, точно их связывали какие-то романтические, тайные отношения. И то, что она его не замечает, это ее взрослая игра. Впрочем, и это ему нравилось, и это захватывало, как потом уже мало что. Встрепенувшись, Игорь Петрович сдержал шаг и направился к калитке знакомой дачи. Если Полины Михайловны нет, он хотя бы узнает, где она, жива ли. Мама бы одобрила. Вообще он шел к этой даче, словно бы для мамы. Приоткрыл незапертую калитку и вошел. Лет 30 тут не был, с отрочества. Навстречу побежала не злая собака, гремящая цепью, как у крепких хозяев, а протрусил толстый белый щенок с глупой прелестной мордой. В глубине сада за столом пила чай женщина, совершенно седая, и, вероятно, очень долго уже живущая, но с красивым лицом мягких очертаний и с величественной осанкой. Он вздохнул облегченно, словно нашел подтверждение давней своей догадки, что мама и в старости осталась бы красивой. «Игорек, боже мой!» — вскричала женщина, опередив его вопросы. «Какой ты умница, что зашел! А то мы с Катей думали, что ты нами пренебрегаешь, гордо проходишь мимо». Игорь Петрович кинулся к ней, и они расцеловались как родные, словно и не прошло столько лет. Такой же рыжий, но стал гораздо интереснее. Небось, доктор наук? Вид профессорский. Полина Михайловна ласково потрепала его по жестким волосам. «Сидеешь уже?» «Постой, ты ведь младше моей Катьки». Тут она стала звать Катю, сидевшую в своей комнате, но та не выходила. Наконец за ней побежал белый щенок, до того все время вертевшийся возле Игоря Петровича и тыкающийся в его ботинки глупой, смешной, прелестной мордой. Даже глупый щенок понял, что Катю заждались. Наконец она вышла, страшно бледная, с лихорадочным неподвижным взглядом, худая, как не снилось тем, кто мечтает похудеть. Только волосы остались пышными, точно пушинки у одуванчика. И сама она напоминала худенький, подставленный ветру стебелек. «Это Игорь, помнишь? Сын Ларисы, моей подружки, ну, такой красивой, черненькой». Полина Михайловна всем лицом, глазами, бровями, всеми складочками и морщинками, казалось, хотела напомнить дочери о ненужных и неинтересных ей людях, каком-то Игоре, какой-то Ларисе. Катя, непонимающе, с досадой поглядела на мать. Потом скользнула равнодушным взглядом по Игорю Петровичу, задержавшись на его волосах, вероятно, вследствие их яркости, безотчетно притягивающих, зябко завернулась в темно-бордовую накидку, слишком теплую для летнего дня, и медленно, с пошадкой, точно слепая, удалилась в дом. Щенок побежал за ней, но скоро вернулся. «Не обращай внимания, Игорек», — бедная старушка покраснела от неловкости. «Конечно, помнит». Просто у нее очередной творческий кризис. Не покупают у нее картину, хоть ты тресни. Я говорю «Ван Гог», а она... Плевала я на Ван Гога. Что тут скажешь? С мужем развелась и болеет. Чем болеет? Он спросил машинально, пораженный видом Кати, запомнившейся ему живой, стремительной, яркой. А Бог ее знает. Я хоть и врач не пойму. Всем. Я ее и не пытаюсь лечить. А к другим она не ходит, считает шарлатанами, только деньги дерут. В этом она, Игорек, права. По старой традиции Полина Михайловна стала поить его чаем, усадив за столик в саду. Вынула она и банку варенья. Не обессудь, райских давно уже не варим. Это сливовое. И знаешь, для покупного очень даже неплохое. Нет уже сил возиться, честно говоря. Уходил он со смешанным чувством. Его грело, что нашлось место, где, по крайней мере, двое, щенок и старушка, будут ему рады. Дачное одиночество тяготило. Но что случилось с Катей? Банальное постарело тут не годилось. Не постарело вовсе, а словно бы выползло из-под руин. Кажется, Одинцова в «Отцах и детях» говорила, что в деревне необходим режим, иначе помрешь с тоски. У него режим сложился. Утром он совершал оздоровительную пробежку вдоль лесочка и ходил в местную лавку за продуктами. После обеда работал над книгой, а к вечеру захаживал к соседям пить чай с Полиной Михайловной и помочь по хозяйству, принести воды, починить кран или крыльцо. Женщины были абсолютно не приспособлены к деревенской жизни. Полина Михайловна в силу преклонного возраста, а Катя из-за полной отрешенности от быта. И как они обходились прежде, было загадкой. Щенок с гордым именем Дон Педро бежал к калитке его встречать, радостно тявкая и срываясь на виск. Полина Михайловна в кружевной шале с улыбкой поджидала его за столом в саду. И только Катя не выражала никаких чувств, но хотя бы не уходила при его появлении, а сидела в шезлонге под яблоней, прикрыв глаза. Яблоня раскачивалась от легкого ветерка, спускались сумерки, и тени на Катином лице становились гуще и загадочнее. Она зябко куталась в свою просторную бордовую накидку, не открывая глаз. «Иди к нам чай пить». В голосе Полины Михайловны появлялись интонации, с какими детей зовут поглядеть восхитительный аттракцион, но Катя не соблазнялась. Не хочется. Он из деликатности не делал ни малейших попыток заговорить с ней, и, по-видимому, она это оценила. Через некоторое время она молча присоединилась к их чаепитию, пила чай маленькими глоточками, и где-то витала, не вступая в разговор, бывший для нее, судя по всему, совершенно неинтересным. А между тем Игорь Петрович старался блеснуть, рассказывал о своих идеях в области культурологии. Полина Михайловна слушала очень внимательно и вслух им восхищалась. «Умница! Умница! Правда, Катя?» Катя не отвечала, но токи от нее шли дружественные, и он это чувствовал. Порой оглядываясь, нет ли поблизости Кати, Полина Михайловна шептала ему, как она тревожится за дочь, ведь у них никого нет. Случись что, Катя совершенно беспомощна, и глядела на него с недоумением на лице. А он хмурился и совершенно не знал, что сказать и как себя вести. Было глупо говорить, что он Катю не оставит. Кто он ей? Она его почти не замечает. Но Полина Михайловна и сама понимала, что у него своя семья, свои обязанности. Просто ей хотелось поделиться тревогами с сочувствующим человеком. Смешно, но за все это время он Катю толком ни разу не видел. Она всегда или отворачивалась, или сидела с закрытыми глазами в шезлонге, или скрывалась за соломенной шляпой, надвинутой на глаза, очень смешной, с искусственными ягодками и листьями, вероятно, найденной среди детского хлама на чердаке. И все же в ее ускользающем облике ему порой мерещилось что-то прежнее, зверино-грациозное, ослепительное, что когда-то так его поразило. Пока что она снова взялась за рисунки, сидела в саду на табуретке перед мольбертом с листом бумаги и рисовала цветной пастелью. Игорь Петрович как-то незаметно взглянул. На листе велись и переплетались прямо райские кущи, и все это сплетение листьев, трав, ветвей скрывалась в воздушной голубоватой дымке, все трепетало и дрожало, все дышало жизнью и радостью. Дон Педро бодро перебегал от Кати к Игорю Петровичу. Тот хватал щенка и сажал к себе на колени. Но пес, капризничая, соскакивал с колен и бежал к своей чашке у входа в дом, где его всегда поджидало что-то вкусненькое. Катя ходила в магазин специально за продуктами для собаки и кормила щенка на убой. Ей все время казалось, что он голодный. Она и привела его, потерявшегося или брошенного, в дом в начале лета. «Тогда он все ел и ел», — рассказывала Полина Михайловна, — «и продолжает в том же духе. и смеялась звонким, совсем не старческим смехом, а Дон Педро, словно понимая, что речь о нем, начинал лаять почти как взрослая собака, но срывался на виск. Катя вернулась к живописи, а вот Игорь Петрович к своей книге внезапно и резко охладел. Все эти теоретические изыскания в области культуры стали казаться ему совершенно безжизненными, схоластическими. И он завидовал Кате, которая рисовала живую природу во всех ее драгоценных особенностях, изменчивых и трепетных, как сама жизнь. Он брался за компьютер, а вспоминал соседей, Полину Михайловну, Дона Педро и Катю, рисующую в саду в смешной детской соломенной шляпе. И еще однажды ему привелось Кате мучительно позавидовать. В тот день он заглянул к соседям раньше обычного и не узнал Катю, стоявшую у калитки в яркой белой с красными цветами кофточке и узких бархатных брюках, делающих ее еще худее. Но сейчас это ей шло. Ее лицо обычно почти неподвижное, бледное, норовящее скрыться, как изменчивое весеннее солнышко, теперь порозовело и осветилось таким бурным и несомненным счастьем, что Игорь Петрович в смятении замедлил шаг. Что с ней? И не его ли она ждет? Но она ждала не его. Его она почти не заметила. Рассеянная и даже чуть досадливо кивнула, пропуская в калитку. «Кого-то ждете?» — спросил он у Полины Михайловны, нервно теребя переносицу. «Не знаю, мне не докладывали, но, думаю, ждем к несчастью». Полина Михайловна по обыкновению ему чуть-чуть жаловалась, как близкому родственнику. «Муж?» «Нет. Был бы муж. Из-за него и мужа бросила, а толку?» «Ты вот мне скажи, Игорек, разве может взрослый мужчина быть совсем без обязанностей? Ни за что не отвечать?» Тут он и явился. Высокий, с космами полуседых волос, сумрачный, с шаткой, разлаженной походкой пожившего Казановы и с прозрачным пакетом в руке, на дне которого бултыхался большой оранжевый грейпфрут. Игорь Петрович заторопился к себе. Сказал Полине Михайловне, что зайдет позже, нет, не сегодня и даже, может быть, не завтра. И, уходя, нет, убегая с участка соседей, думал, что такой беззаветной, испепеляющей, мучительной страсти, как у Кати, ему испытать не довелось. Что ж, она художница, куда ему за ней? Может, и к лучшему? Атараксия и апатия, невозмутимость и бесчувствие, по мнению мудрых греческих философов, лучшие человеческие состояния — то, к чему следует стремиться. И все же оставалась какая-то досада, тянула в эту бездну. Пора было уезжать. Работа разладилась, да и жена звала по неотложным хозяйственным делам. Сломался холодильник, утром, поколебавшись, он все же зашел проститься. Полина Михайловна хлопотала в саду, Катя к нему не вышла. Еще не вставала. Вид у Полины Михайловны был встревоженный. «Ага, значит, гость не уехал. Тут, с Катей». Полина Михайловна просила его не уезжать или хотя бы подождать немного, а то Катя огорчится, что не простилась. Он взглянул ей в глаза, и прямодушная старушка осеклась, рассмеялась легким смехом, расправив морщинки на лице, и потрепала его по волосам. «Не забывай нас и позванивай в Москве, телефон прежний». Дон Педро провожал его до поворота на другую улицу. Боязливо остановился и запальчиво тявкнул ему вслед. Игорь Петрович ехал в электричке спокойно, словно на него и впрямь снизошла блаженная атараксия, как про чужого. Думал, что, по всей видимости, Катя и есть та единственная его любовь, о которой столько веков твердила мировая культура. Но что ему с этой любовью делать? И нужно ли совершать какие-то поступки? И какие? И зачем ему это сладкое, опустошающее чувство? Этот великий душевный разлад, этот вулкан, который ежесекундно может извергнуться. Ему, книжному человеку, живущему осмыслением чужих судеб и чувств, чужими словами и делами, и зачем, ну зачем ему, нет, все же зачем? Зачем ему то, над чем не властны ни смерть, ни время?